Глава 21. Сыщик явился только через пару часов. Пока за ним послали, пока отыскали, пока провели во дворец, минуя всяческую охрану. Герцог хмуро глянул на тощего мальчишку в потрепанной шляпе и стоптанных сапогах. «И вот это лучший сыскарь столицы?» — фыркнул он. «Если я вам не нужен, могу идти». Парнишка легко развернулся к двери, и Дерринджер наконец заметил седину в его волосах и тонкую сеточку морщин вокруг глаз. Мальчишке было уже под 40, а его расслабленность и бравада были только умелой маской. «Стоять! Всем выйти, кроме сыщика!» Стражники и секретарь ушли, с немалым облегчением закрыв за собой дверь. Злой герцог — не то зрелище, которое могло бы их порадовать. «Итак?» — Дерринджер не стал тянуть. «Как вас там зовут, я не знаю». «Итан Брейди к вашим услугам», — небрежно бросил сыскарь. Герцог поморщился, но спустил вольность. Были дела поважнее. «Мне нужна ваша помощь. Сегодня мне пришло вот это письмо. Текст я вам в руки не дам. Что скажете о конвертах?» Сыщик пожал плечами и вынул из кармана лупу. «Позволите осмотреть?» Покрутив в руках оба конверта, понюхав их и поковыряв печати, юнец сказал: «Оба конверта надписаны одним лицом. Почерк разный», — побагровел от гнева дядя короля. «На большом конверте буквы скорее нарисованы, чем написаны. Посланник явно имел образец, с которого списывал буквы. Печать подкрашена». «Что?» — вскинулся герцог. «Видите ли, ваша светлость, сургуч для королевских печатей изготавливают в особом отделении казначейства. Каждая партия имеет свой оттенок. Поскольку качество красителя зависит от многих факторов, время сбора кошенили, ее насыщенность, количество. В общем, вы понимаете. Так вот, по приказу его величества, сургуч для его канцелярии варят раз в год. Один огромный котел. Потом его разливают в формы, под присмотром чиновников монетного двора опечатывают и отправляют на хранение в специальное помещение того же самого двора. Личный секретарь его величества заказывает 5-6 палочек сургуча в неделю, и ему привозят их из казначейства в опечатанной шкатулке под конвоем двух стражников. Получить доступ именно к этому сургучу практически невозможно». Брейди перевел дух, и Дерринджер невольно взглянул на него с уважением. Всех подробностей изготовления королевских печатей не знал даже он. «Кроме того, чиновники казначейства ежегодно делают пробный оттиск королевского сургуча на специальном листе, чтобы видеть, как отличается печать этого года от предыдущих. Поэтому подделка документов с королевской печатью крайне сложна и легко вскрывается. Попасть в цвет случайно практически невозможно». Дядюшка короля покосился на большой конверт. А ведь он не усомнился в том, что это письмо от его племянника. Значит, тот, кто послал письмо, часто видел печати именно этого года. «Здесь сургуч подкрашен кошенилью, но не порошковой. Похоже на что-то вязкое». Сыщик опять ковырнул печать. «Вроде женской губной помады». «А что вы скажете про второй конверт?» «Конверт, печать и герб принадлежат покойной ныне графине Верден», — не задержался с ответом сыскарь. А когда герцог удивленно поднял брови, ответил: «У меня есть список всех личных печатей столичной титулованной знати, ваша светлость, а также образцы бумаги, конвертов и чернил. Все это необходимо знать, когда работаешь в высших кругах». Дерринджер задумчиво кивнул. Отдать в руки этого шустрого малого письмо он не мог. Слишком много тайн там упоминалось. Но все же помощь сыщика была ему нужна. «Узнайте, кто отправил письмо, когда и откуда. Разыщите всех, кто принимал в этом участие», — прорычал он. «Кто посмел подделать печать короля? Кто украл бумаги покойной графини? И кто, черт возьми, посмел прислать мне угрозы? Мне!» «Я вас понял, ваша светлость». Мальчишка остался невозмутим. «Позволите приступить?» «Позволю!» Герцог моментально остыл. Он все же умел брать себя в руки, когда того требовали обстоятельства. «Вот на расходы!» Он небрежно бросил на стол кошелек. «Найдите мне этого смельчака! Срочно!» Брейди взял кошелек и откланялся, а герцог остался сидеть за столом, глядя в одну точку. Не нравилась ему ситуация. Ой, не нравилась. Принцесса Амалия задумчиво перебирала почту после утреннего чая. Ей нравилось самой вести свои дела, но страшно раздражала новая старшая фрейлина. Дама была немолода и опытна в дворцовых делах, но все делала не так. Вивьен Верден, например, раскладывала письма на три стопки — личные, общие и срочные. К личным относились письма из поместья принцессы, отчеты управляющего и любовные послания. К общим — приглашения, благодарственные записки — и просьбы благотворительных комитетов. Эти письма старшая фрейлина вскрывала, читала и прикладывала поверх конверта записочку с кратким содержанием. Третьи письма относились к категории «срочно». Сюда обычно отправлялись письма брата короля, его супруги и наследника. Удобно, быстро и все понятно. Новая же старшая дама раскладывала письма по одному ей ведомому правилу, и это раздражало и мешало работать. Нервно перебрав стопку писем, Амалия заметила знакомого отправителя. Аббатиса одного из подопечных монастырей писала редко и всегда по делу. Принцесса вскрыла конверт и замерла. Внутри был еще один конверт со знакомой печатью и ароматом. Не поверив себе, ее высочество позвонило в колокольчик. В кабинет тотчас заглянула дежурная фрейлина. «Звали, миледи?» «Да, Стеффи, войди». Леди Стефания Блаунд вошла и остановилась у стола, не понимая, что от нее нужно принцессе. «Скажи, мне снится? Или это действительно письмо от покойной графини Верден?» «Миледи», — девушка схватилась за сердце, «да ведь я сегодня утром получила такой же конверт. И Минни, и Харриет». «Зови всех», — потребовала принцесса, «и пусть прихватят свои письма». Фрейлина тотчас убежала, а ее высочество вскрыло конверт и углубилось в чтение. Графиня Верден всегда отлично составляла письма, умела тонко намекнуть, мягко обойти неприятные обстоятельства и в совершенстве знала этикет. Поэтому принцесса отмахнулась от светских любезностей в начале письма и сразу углубилась в текст. Ее предупреждали, они беспокоились, ее умоляли не доверять дяде короля и аккуратно сообщали о том, что графиня умерла не своей смертью. Даже причина немилости была указана — брошь королевы. Этот скандал принцесса помнила. Безделушку отыскали быстро, но осадочек остался. Бриллиантовый цветок нашелся в одной из гостиных принцессы. Якобы завалился в щель дивана. Вот только королева там никогда не бывала. И на счастье самой принцессы, она в тот день нарушила свое расписание и не заходила в гостиную. Поэтому пропажу списали на слуг. Амалия потерла лоб, пытаясь уложить все в голове. «Значит, Дерринджер». Она думала, что дядюшка хлопочет о женихах по извечной привычке старшего поколения видеть молодежь пристроенной. Что ж, есть повод присмотреться к слишком активному родственнику. А письмо стоит спрятать и в случае проблем с герцогом показать брату-королю. Тут ее высочество подняла глаза и обнаружила в кабинете своих фрейлин. Кое-кто был заплакан, кое-кто мрачен, но все они держали в руках одинаковые конверты с личным вензелем покойной графини. «Медам», — обратилась к ним принцесса, «я не буду лезть в ваши личные послания. Я лишь прошу уточнить, все ли получили письма от графини Верден?» Фрейлины переглянулись и вытолкнули вперед девочку, принятую в штат недавно, и ту самую мадам, которую королева прислала на роль старшей фрейлины принцессы. «Вас здесь не было, когда графиня занимала должность моей статс-дамы», сразу поняла причину Амалия. «Вы можете идти. Остальные дамы, останьтесь. Я задам всего пару вопросов». Девочка и старшая фрейлина вышли с недовольными лицами, а принцесса поманила дам к себе. «Итак, леди, коротко, что именно вам написала графиня Верден? Можно без подробностей». «Меня графиня предупредила кое о чем», — призналась Стефания. «Поэтому я прошу у вашего высочества выходной. Мне срочно надо домой». «Муж или родители?» «Муж», — покраснела леди. «Хорошо, можете идти. Дальше?» «Мне леди Верден прислала несколько рецептов по удалению прыщей и совет, на кого обратить внимание», — пролепетала еще незамужняя леди Харриет. «Хорошо, дальше?» «Мне леди Верден написала несколько благодарных слов и посоветовала не увлекаться неким лордом. У него уже есть невеста», — покраснев, сообщила леди Минерва. «Спасибо. Вы можете идти. Кто следующий?» За 10 минут принцесса выяснила, что покойная леди Верден простилась со всеми подругами и наперсницами. Каждая дала добрый и мудрый совет и просила не забывать ее в молитвах. Отпустив дам, ее высочество задумалось. Что ж, последнюю волю помощницы, верной до последнего вздоха, стоит уважать. Она просила не дать ее мужу жениться до окончания срока траура. Это несложно. «Леди Тревилл», — Амалия снова звякнула в колокольчик, «внесите в расписание визит к склепу графов Верден на следующей неделе. Закажите от моего имени памятную табличку с перечислением всех регалий графини. Уведомьте графа и прессу. Нашу дорогую Вивьен еще не скоро забудут».